Ну что ж, и перед тем, как я уступлю это место на сцене Вести Соляниной, я готов или спеть одну из вами предложенных песен, или спеть сам, что захочу. Из последнего. Наталья, из последнего споешь такой жестокий романс, очень жестокий романс.